Глава 21. Священник, застигнутый врасплох, ни за что не хотел выйти к гостям, одетым по-домашнему. Переоделся в другой подрясник, надел рясу и вышел в гостиную даже с наперсным крестом. «Простите, что заставил себя ждать дорогих гостей», — заговорил он, сладко улыбаясь и пожимая руку Сухумову и доктору. «Нужно было преобразиться. Откровенно говоря, перед ужином мы уж всегда всей семьей по-домашнему. Все дало и налегке. Да к тому же у меня и мозоли. Очень рад, что вы пожаловать изволили, Леонид Платоныч. За особенное удовольствие себе сочту». Еще раз поклонился он Сухумову. «Привез к вам Леонида Платоныча в многолюдие. Очень уж он страдает от одиночества», — сказал доктор. «От одиночества и тишины. И это наводит его на мрачные мысли. Да, у нас шумно. Так иногда шумно, что хоть вон из дома беги», — отвечал священник. — Ребятишки, нашли где-то красного сандалу и вымазали нашего белого кота в розовый цвет. Сел тут как-то перед обедом проповедь писать. Никакой возможности. Шум, гам, крики. Передрались и реветь начали. Уж ночью, когда улеглись, все написал. 3 ночи писал. Да и тесть у меня старик, хуже малого ребенка. Этому по ночам сна нет. Стонет, охает, кашляет, а то и плачет. «Болен он?» — спросил священника Сухумов. «Нет, просто так, от старости. Очень уж древен. Ну что ж, чем вас угощать прикажете? Чай-то уж это само собой, с метком, с вареньем. А вы не захотите ли с нами потрапезовать запросто? Мы еще не ужинали, у нас сегодня пирог с капустой, уха из окуней. У нас теперь филипповки, едим постное». «Что ж, мы не прочь, мы к вам вечерок провести приехали», — сказал доктор. Сухумов только поклонился в знак согласия. Священник продолжал. «Извините только за обстановку. Нет у нас этого, как в господских домах. А запросто, уж не обессудьте. Доктор знает, он у нас свой человек, а я вот к Леониду Платонычу обращаюсь». «Что вы, батюшка, мне даже совестно, что вы с такими извинениями», — пробормотал Сухумов. «Нет, я к тому, что ведь вы привыкли на просторе, а у нас теснота. Дом маленький, да и не для меня одного, а и для диакона, который здесь, на причетниковском окладе. Вот все тут. У нас нет даже столовой комнаты отдельной, а отгорожена она альковом от нашей спальни. Есть у меня кабинетик в одно окно, но такая коморка, что 2 кроватей поставить нельзя. Тесно живем, очень тесно. Полкомнаты, кроме того, тесть отнимает. Детская у нас разгорожена. В одной половине дети с племянницей спят, в другой тесть за перегородкой. Племянницу еще сироту, помимо тестя старика, содержу. А всего 4 комнаты да кухня. Ну, в кухне-то уж кроме работницы никого. А всего 8 ртов. 8 ртов накормить надо». Священник тяжело вздохнул и умолк. Все сидели на креслах около переддиванного стола с лампой и курили. Доктор поднялся и сказал: «Пойду и посмотрю ваших ребятишек. Ну что, опухшие железы у старшего? Поддались растиранию? Всосалась опухоль?» «Да ничего уж нет теперь, почти все прошло. Но младший Никита объелся вчера моченой брусникой, забрался в чулан и в волю. Так мы его уж своими средствами, ромашкой поили. Все-таки надо посмотреть, благо уж я у вас. Заушница заразительна. Нет ли чего и у младших? Не начинается ли? А вы, батюшка, тем временем открывайте стол, да давайте карты. Мы к вам в картишки сыграть приехали. Это для развлечения нашего больного помещика. Вы, Леонид Платоныч, в преферанс играете?» — спросил доктор Сухумова. «Играл когда-то. Но зачем? Если только для меня, то не надо. Посидим так. Посидим и поболтаем. Зачем непременно карты?» — отвечал Сухумов. «Надо, надо, за картами про болезнь в голову не лезет. Карты для больного человека и изобретены были. Для французского короля Карла IX». «Да, но ведь Карл IX был сумасшедший», — заметил Сухумов. «Верно, но сначала он был просто больной. Ставьте, ставьте стол, отец Рафаил». Доктор удалился. Священник поставил на середину гостиной карточный стол, раскрыл его, достал карты, поставил подсвечники со свечами и говорил: «Помимо своей семьи 2 содержу. Тесте и девушку-племянницу. Про племянницу я не говорю, она девушка работящая, женское духовное училище окончила, и мне в семье даже подмога. Она и с ребятишками, она и по хозяйству, ни от чего не отказывается. Пошить, повязать, прямо можно сказать рукодельница. Но тесть — бремя. Больной, да к тому же и сварливый старик. Ах, какой сварливый! Но а нести эту тяготу я обязан. Принял от него приход». Священник опять тяжело вздохнул. Вышла матушка Попадья, полная небольшого роста женщина с очень редкими волосами, сильно расплывшаяся, с широким добродушным лицом в серой шерстяной блузе и в платке с светло-синим бантом на груди. «А вот и спутница моей жизни, мать-командирша, Настасья Сергеевна, супруга моя», — Шутливо отрекомендовал ее Сухумову отец Рафаил. Она протянула Сухумову руку и, улыбаясь, заговорила. «Уж извините, что подзамешкалась. Все по хозяйству. Надо и то, надо и это. А семья большая. Прислуга у нас есть, но пренеумелая, да и ленивая. И все приходится самой. Сейчас сама пирог в печку сажала. Отец Рафаил у меня человек избалованный, и чуть пирог жесткий, сейчас брониться начинает. Да что же вы стоите? Прошу покорно садиться», — предлагала она Сухумову и сама села в кресло. «А вы, Настасья Сергеевна, должно быть, пироги очень любите», — сказал появившийся доктор, «потому, когда бы я ни приехал, у вас всегда пирог». «Да ведь пирог — самое выгодное кушанье, Нектарий Романович. Я вам откровенно говорю», — дала ответ попадья, «и вкусно, и недорого. А ну-ка накорми 8 ртов чем-нибудь другим. К тому же у нас теперь пост, да и ничего нет сытнее пирога». Минут через 10, когда уже доктор Сухумов и отец Рафаил играли в преферанс, племянница отца Рафаила внесла поднос со стаканами чая. На подносе стояли в вазочках 2 сорта варенья, мед и лежало печенье в плетеной из проволоки корзиночке. «Тоже член семьи из домочадцев наших. Племянница моя, Раиса», — отрекомендовал ее Сухумову отец Рафаил, «брата моего покойного диакона, дочка». Сухумов приветливо поклонился и залюбовался ею. Она не была красавицей, но статна и отличалась замечательной миловидностью. Вся ее фигура так и ласкала взор. Веселые и кроткие глаза смотрели успокаивающе. После того, как Сухумов увидал ее в прихожей, она тоже успела переодеться. Теперь на ней была одета черная шерстяная юбка и голубая кофточка. Шею же украшала черная бархотка, концы которой были свесившись на спине. «Вы кушаете скоромное, так, может быть, сливочек к чаю-то прикажете? Я в попыхах-то и забыла поставить», — проговорила она, несколько вспыхнув в лице, и тотчас же опустила ресницы. «Что вы беспокоитесь? Благодарю вас. Я с вареньем», — пробормотал Сухумов. «Раиса, скажи тетке, чтобы она на стол 2 лишние прибора доставила. Гости с нами ужинать будут», — сказал священник племяннице. «Да пусть она там селедочку, грибков солененьких и все эдакое». Играли недолго, не более часу, после чего появилась попадья и сказала: «Уж как вы хотите, а у меня иначе пирог остынет. Пожалуйте за стол. Простите, гости дорогие, но после доиграете, если не можете сейчас кончить». «Да ведь мы можем и не кончать, а отложить игру до 2-го нашего посещения», — отвечал доктор. И тотчас же встал. «А после ужина нам пора домой. Моему больному нельзя долго засиживаться, и надо пораньше спать лечь». Поднялись и другие партнеры и направились ужинать. В столовой, разгороженной альковом, было душно и пахло деревянным маслом и детскими пеленками. Подали постный пирог, одна половина которого была начинена капустой, а другая — рисом с грибами и луком, а затем уху и оладьи с яблочным вареньем. Сухумов, никогда до сих пор не евший постного, ел почему-то пирог с удовольствием. Ребятишки за стол посажены не были, не сидел и старик-тесть. Слышно было, как они шумели в комнате рядом, куда им носила еду Раиса, прислуживавшая за столом. После ужина Сухумов и доктор распрощались с хозяевами и уехали домой.